Глава 7. Кентавры явно не ожидали, что им в спину ударят какие-то там людишки. Наверное, думали, что только они могут на четырех копытах быстро по ветру скакать. Вот только они скакали вообще не быстро. Да и когда мы обратили на себя внимание, замешкались. Ну а потом быстрый обстрел из луков. Кому-то перебили копыта, кого-то сразу прикончили. Так что в конечном итоге нам пришлось врага просто добить. К слову, в живых остался командир этой группы. Понять примитивную логику этих разумных тварей было не так-то уж и сложно. У командира всегда было самое лучшее снаряжение, при том, что они старались прятаться за спинами своих подчиненных. Вот только и подчиненных было мало, да и сам командир оказался трусоват. Поэтому информации из него удалось вытащить достаточно много. Очень интересный и тревожащий. Так... Вытирал руки после пытки командир, выбросив после этого кусок какого-то тряпья в сторону. Они направлялись в какой-то большой лагерь возле Мессины. Нападения как такового не было. Если верить этому... кентавру, то нападение должно состояться через 3 дня. Сколько именно призывают монстров в лагерь, он не знал, но точно немало. Мессина не Спарта, там тоже есть свои защитники в размере 1 легиона. Но его с высокой вероятностью может не хватить. «Тогда нам надо спешить», — кивнул 10-й. «И что-то предпринять. Может, устроить поджог, сжечь лагерь противника. Но это, скорее всего, дорога в один конец. У кого какие предложения?» «А почему бы и не попытаться сжечь?» — усмехнулся я, после чего кратко объяснил принцип работы своего оружия. «Удар. 5% за удар. Но что такое удар?» Только ли по живому существу? О нет, удар есть удар. Я даже просто тренируясь наношу удар, и когда крутил свои новые глефы, заметил, что иногда ее лезвия будто раскалялись. И, скорее всего, именно в этот момент мог быть поджог. Так почему бы в ночи не подкрасться к лагерю врага и не использовать это свойство? Оружие лишь слегка начинает светиться, так что в темноте я себя точно не выдам. «Самая проблема в том, мы уже не гнали коней, а спокойно скакали так, чтобы была возможность спокойно общаться, что лагерь точно будет охраняться и просматриваться со всех сторон. Сколько патрульных, сколько дозорных, сколько соглядатаев на вышках. Все это придется разузнать прежде, чем мы совершим свой налет. А для этого нужны еще пленные. А значит, нужно сначала в Мессину», — хмыкнул 10-й. «Сначала требуется предупредить наших граждан, что им угрожает опасность. Призыв на службу был, но это против чертовых афинян. К монстрам они точно не готовы. Что думаете?» «Думаю, что ты прав, брат», — спокойно проговорил 7-й. «Враг может готовиться, а наши, скорее всего, просто находятся в неведении. Нужно сделать так, чтобы они начали готовиться и начали действовать против чертовых монстров, которые точно пытаются наблюдать с расстояния». «И с воздуха!» — сердито проговорил я, показывая свои глефы в небо на стаю непонятных птиц, манера полета которых очень сильно мне напоминала гарпий. «Ненавижу гарпий!» «Их никто не любит!» — буркнула под нос Ника, помотав головой. Дальше мы проделывали путь в основном молча. Еще пару раз нарывались на секреты, на засады противника, но замечали их мы, как правило, сильно заранее. Да, монстры старались совершенствоваться в военном ремесле, но до нашего уровня им было как до Олимпа раком. В общем, не успеют они набрать тот опыт, сдохнут все быстрее. А потом оживут, почему мироздание к ним так лояльно, а к нам нет. Первые люди начали попадаться на подъезде к городу. Люди работали в полях, начали собирать первый урожай, какие-то цветочки. Если не ошибаюсь, клевер. Странно, что он так быстро вырос. Или это я ничего не понимаю? В любом случае, эти мужчины и женщины точно не понимали, что происходит. Смотрели на нас со всем удивлением. Только редкий не тыкал в нас пальцем, продолжая спокойно работать в полях. Еще немного дальше начали попадаться рабы, которые строили новые здания, прокладывали дороги. Наше государство активно развивалось, требовалось все больше и больше рабочей силы. А где ее искать? Правильно, в других государствах. Наши же граждане должны жить во благе, ни в чем себе не отказывать. По крайней мере, так думали все властители, как прошлые, так и настоящие. К самому городу мы добрались к закату. Гелиос приятно слепил глаза, а на лице невольно появлялась улыбка. Конечно, закатом это было назвать сложно, так как светило садилось за местные горы, но это выглядело вдвойне интереснее и красочнее. Как-то даже таинственно. В общем, мне нравился этот вид. Но в любом случае мы прибыли сюда не любоваться закатным Гелиусом, а предупредить местных о том, что где-то тут засел враг. И с самого начала все пошло через одно место. Никто не знал, где находится легат. Все боялись его потревожить, переживали, что им за это достанется. И все в таком духе. И каждый раз царевич намекал информаторам о том, с кем именно они говорят. И если раньше при упоминании легата люди бледнели, то, осознав, что напротив них представитель царской семьи, они белели, причем в прямом смысле этого слова. Один даже в обморок упал. «Так», — упер руки в бока царевич, когда составил примерную картину происходящего. «Второй час мы уже бродим по этому полюсу из трех домов. Стараемся найти хрен его пойми кого, хрен его пойми где, хрен его пойми из-за чего. И мало того, что он пропал, так еще и все его подчиненные запуганы. Удивительно, делают все, что хотят. Хорошо, что местный народ не начали трясти и не устроили террор, бродя по домам и отбирая имущество», — мрачно добавила Ника. «Это какая-то жопа. В нашем городе такого раздрая не было». «О, вон еще один полупьяный идет», — усмехнулся уже царевич, у которого был просто спортивный интерес — найти местного мифического легата. «Но на этот раз я ошибся. Сначала разговор пошел примерно в ту же степь. Боясь, сначала дерзил, возмущался, даже пообещал командиру, что он того просто прикончит, если не будет слушать какого-то там десятника, какой-то там сотни. Но потом командир достал меч и прямо сказал, кто его сейчас убьет за ту дерзость, что пролилась в его сторону. «Простите меня, господин милостивый!» В пьяном угаре, видимо, рухнул на колени этот алкоголик, протянув руки к небесам. «Не знаю, что на меня нашло. Не признал, не приметил. Не хотел обижать командира знаменитого отряда чертей. Простите и не казните дурака. Все сделаю, что только потребуется. Вообще все. Легион. Тут. Через 30 минут. В полном составе. Вместе с легатом. Уяснил?» Практически по слогам проговорил Митрокл, повторив несколько слов, когда этот придурок скривил глупую улыбку. А потом этот десятник встал и умчался в сторону казарм, где над ним заржали, но после выкрика «Это сын царя!» заткнулись. Репутация у Митрокола была, одно это стоило уважения. Я даже сейчас испытывал некую гордость за то, что служу с ним в одном отряде. Под его началом, по сути. И еще большую гордость за то, что в какой-то степени имею над ним власть. Приятно, чтоб меня. «Так», — подошел царевич к нам, а я как раз приметил его привычку говорить слово «так», перед тем, как что-то нам сообщить. «Сейчас тут может построиться легион. Кого-то показательно за эту задницу нужно будет казнить. И я не шучу. Кто хочет показать всю мощь Спарты? 13-й? «А чего сразу я-то?» — возмутился я моментально. «Это из-за того, что я самый сильный?» «Это из-за того, что я тоже иногда могу тобой командовать». Не сдержался и заржал командир, да и я тоже подхватил его смех, как и все остальные. На самом деле забавная ситуация получалась. Я мог осуществлять общее управление, давать частные указания, но точечное руководство, более подробное планирование оставалось за Митрокалом. Немного ломаная система, которая у нас, на удивление, работала. Почему бы и нет, как говорится. Как там кто-то говорил «работает, не трогай». Или еще такое не говорили, и это примесь из других воспоминаний. Чертова путаница в голове. Ненавижу эту странную амнезию. Первые десятки начали строиться буквально спустя 5 минут. Бойцы стояли в полной выкладке, облаченные в свою броню, оружие было вложено в ножны или держалось в руках. Десятников этих отрядов вызывал царевич к себе и спрашивал у них, что вообще происходит. И радужного на самом деле было мало. Язык, по сути, подчиненных быстро развязался, из-за чего мы узнали много всего интересного про легата. Во-первых, он явно поддался чревоугодию. Жирная тварь, которая жрала постоянно. Ну вот вообще постоянно. Во-вторых, он поддался жадности. Все, что было не прибито в городе, должно было оказаться сначала у него в руках, в его доме или еще где-то. Фактически городом управлял не совет, а один человек. В-третьих, Эта тварь была невероятно похотлива. Ни одна дама, по рассказам, не была лишена его внимания. Не было и дня, чтобы он не требовал кого-то к себе. И тут вытекал следующий пункт. В-четвертых, он легко предавался гневу. Если вдруг у него что-то в горизонтальной плоскости не получалось, то страдал не он, а все вокруг. Он буквально избивал всех и даже убил двух девушек-близняшек, которые даже не успели раскрыться как девы. В-пятых, да, он просто конченый кретин, которого ждет одна судьба — смерть. Но время шло, все новые и новые отряды прибывали к месту построения. Кто-то был перепуган, кто-то радовался тому, что наконец сюда прибыла инспекция. Именно так и говорили. Но большей части было вообще плевать на то, кто именно перед ними стоит. Позволяли себе ругаться, кричать, возмущаться, что их оторвали от какого-то дела. В общем, Митрокол не выдержал. «А ну, все заткнулись! Пока каждый десятый не расплатился за вашу дерзость! Головами!» — прорычал он, осматривая всех. Но это не сработало, точнее, сработало лишь на миг, после чего кто-то опять начал говорить. И вот это меня буквально выбесило. Я схватил свой лук и выпустил стрелу в колено тому, кто осмелился первым начать болтать. Хорошо, что он стоял только во втором ряду, особо целиться не пришлось. И хорошо, что не сработал эффект моего лука, а то лишились бы сейчас сразу нескольких человек. А так, только один воин рухнул на песок, вереща от боли, с пробитым насквозь коленом. «Встать!» — крикнул уже я, а мой голос звучал столь грозно, что если бы орали так на меня, то я бы точно как минимум испугался. «Если не можешь стоять сам, то пускай тебя дерьмо собачье твои товарищи держат, если они у тебя есть!» Но явно его никто не спешил поднимать. Все понимали, что если тронуть руками дерьмо, будешь вонять. Поэтому этот хрен продолжал кататься по песку и кричать. Люди даже расступились, позволяя мне лучше наблюдать за тем, как он корчится от боли. Но мне это надоело. Это было вообще не весело, из-за чего следующая стрела попала ему в голову, а еще три пригвоздили его тело. Сработал эффект. Любой, кто еще решит ослушаться царского сына, будет убит так же, как и этот кусок говна, который никогда не попадет в Элизиум. Из-под лобья смотрел я на всех, кто тут стоял. Кто захочет положить ему монетки, также лишится пальцев. Поверьте, я хоть со 100 шагов попаду точно в цель. Никто спорить со мной не захотел, а явная демонстрация намерений — вот что заставляет таких кретинов слушаться. И, видимо, раз я начал играть плохого в этой истории, то придется отыгрывать ее до самого конца. Ну как плохого? Скорее, справедливого и крайне требовательного. Я же высокородный, имею право на такие закидоны, хотя мне они не особо нравятся, если честно. «Где ваш легат?» — осмотрел почти весь легион командир, спросив достаточно громко, а выждав несколько секунд, еще раз повторил вопрос. «Еще разок для особо глухих. Где ваш легат?» Но ответа так и не последовало, что и ожидалось. Все набрали воды в рот и молча ожидали своей судьбы. Они уже поняли, что к ним приехал не просто абы кто, а кое-кто. Глупо звучит, но смысл передает верно. Кое-кого не подкупить, не сломить, не изменить, да и убить трудновато, а нашего командира в особенности. Ибо тут есть я и Ника, да и магия нашего оружия явно шокировала многих. Скорее всего, именно расщепленная стрела больше всего и удивила всех тут. Удивила и испугала. «У вас есть 2 поворота водяных часов, чтобы найти его», — довольно жестко проговорил Митрокол, после чего часы на этой площади прилюдно были перевернуты Никой, которая широко улыбалась. «Время пошло». «А что нам будет, если мы не най...» Договорить этот придурок не успел. Так как его голова буквально взорвалась от попадания моей стрелы, и он стоял в 3-м ряду, стрела пролетела мимо 2 воинов, которые даже не поняли, что мимо них пронеслась смерть. «Вот ответ для вас, что с вами будет, если вы не справитесь», — строго проговорил я. «Только если я прикончил всего 2, то там уже будет уничтожено 600, и вы сами будете хотеть это сделать, чтобы не оказаться на месте несчастных. Поняли?» В ответ тишина. «Тогда быстро разбежались искать. Время уже идет». Тут же начали раздаваться команды, что порадовало не только меня, но и всех чертей, которые, как довольные коты, стояли и наблюдали за происходящим. Первыми приказы начали отдавать тысячники. Именно они должны были... Нет! просто обязаны были знать все злачные места, где мог находиться легат. После них начали отдавать приказы сотники, после сотников десятники со своими отрядами начали разбегаться в разные стороны. Частенько направления дублировались, но и воинов было предостаточно, чтобы прочесать весь город и найти эту гниду. «Чтобы притащили мне его живым, и плевать, в каком виде он будет!» Словно в напутствие дал приказ Митрокол, после чего мы начали спокойно общаться, обсуждая местных воинов. Честно, все разговоры сводились к тому, что мы были удивлены местной организацией, и удивлены не в хорошем смысле, а что ни на есть худшим. Все расслабились, поняли вседозволенность, и только близость кары и расправы напомнила им о том, что они такие же, как и остальные люди. Смертные, а не цари жизни. Плюс все прекрасно понимали, что будет с этим городом, если они попробуют прикончить Митрокола. Его просто сотрут в порошок, а с легата просто в прямом смысле слова заживо будут снимать шкуру. Первый оборот часов. Паника в голосе тысячников и сотников все больше нарастала. Десятки возвращались с докладами из многих мест, что там не нашли легата, что его там и не было. Некоторые божились, что он даже больше полугода не заходил в то или иное место. Верилось слабо, но, допустим. Но все же не все десятки вернулись, и надежды на то, что этот хрен с горы найдется, имелись. «Хрен с горы, говоришь?» — усмехнулся командир. «Вон, та десятка, слышал? Действительно убегала к подножью горы. И тянут какое-то полуголое и жирное тело, которое бронится так, что даже у меня уши заворачиваются в трубочку», — нахмурился наш скоростной бегун четверка. «Вы что себе позволяете?» — поднялся с колен этот жердяй, когда его буквально выбросили перед нами самодовольные бойцы. «Да вы знаете кто!» И на полуслове он заткнулся, когда увидел взгляд царевича. Или просто его лицо. Все легаты, по сути, знали, кто такой Митрокол. И этот исключением не был. Увидел, заткнулся. Начал осознавать, удивился, попытался возмутиться, испугался. И начал буквально дрожать. «А вы знаете, кто я такой?» — снисходительным тоном проговорил царевич. «Что у вас тут происходит, легат Тессей?» «У нас служба, царевич!» Попытался он ударить себя кулаком в грудь, но его множество кило жира не дали сделать это нормально, из-за чего он стукнул себя где-то в районе пуза. «Вы точно тот, за кого себя выдаете?» Брезгуя даже смотреть на легата, проговорил царевич. «Хотя состояние вашего легиона говорит само за себя. Вы изменник. Или себя, или легиону, или всей Спарте ее народу. И поэтому командование над легионом принимаю на себя. А со мной что будет?» С легкой надеждой в голосе спросил этот кусок. «Смерть», — сказал я, как отрезал. Хотя почему как? Словами я отрезал всю его надежду на спасение, а следующим ударом глефы я обрезал линию его жизни. И что самое интересное, сработало пламя Гести, так что тварь даже хоронить не придется. Он сдохнет сам. Сгорит не то что до костей, даже праха не останется. «Хорошо, что голову снес», — сморщил свое лицо командир. «А то ведь сжал бы». «Так», — обернулся он к легиону, а я еле сдержал смешок. «Легион, слушай моей команды!»